вы вот что, господин управляющий, блестя выпуклыми глазами, сказал вдруг худой рабочий низким резким голосом. Вы нас про то, кто нас послал, да по своей ли воле пошли, вы нас про то не спрашиваете. Дело известное. Послали нас рабочие, не нас, так других. Правильно, поддержал его черноволосый парень со спинами. И на то есть у вас письмо. А вы нам ответ скажите. Про что же я и говорю, сказал старик, хитро и бодренько оглядев сидящих перед ним господ. Как твоя фамилия? Твоя? Твоя? Вдруг закричал Маркевич, перегнувшись через ручку кресла и ткнув пальцем в черноволосого парня. Городовиков, сказал парень с достоинством. На какой шахте работаешь? На третьей. А твоя? Маркевич ткнул пальцем в худого рабочего. Тот назвал себя. Маркевич опрашивал каждого и заносил в записную книжку. Когда он дошел до паренька с непослушными стальными волосами и наивным суровым выражением лица, Ланговой не удержался и поднял голову, и тотчас же опустил. Этого лица он решительно не должен был видеть. «Разрешите отлучиться, господин полковник», многозначительно сказал Маркевич и встал. Ланговой махнул рукой. Рабочие переглянулись, и лица их потемнели. Маркевич, усмехаясь, шел прямо на них. Рабочие, чтобы пропустить его, отодвинулись в сторону, прижавшись друг к другу. «Так, ну что же, господа», — грустно сказал управляющий. «Я дал вам возможность одуматься, но...» Он развел руками. «Конечно, вы могли бы взять обратно эту бумагу». Он полированными ногтями оттолкнул по столу письмо. «Да-да, взять ее обратно и передать своим товарищам, что если они станут на работу, бумагу мы взять не можем». Покорно, но твердо сказал черноволосый парень со спинами на лице. «Не мы ее писали». «Ну, подумайте, к чему это приведет, господа». «Довольно!» Вдруг сказал Ланговой звенящим голосом и длинной белой своей ладонью тихо стукнул по столу. «Они ждут, чтобы с ними поступили, как со всеми бунтовщиками и изменниками. Так пусть пеняют на себя». «Это будет ваш ответ?» Тихо спросил парень со спинами. Никто не ответил ему. Рабочие, подталкивая друг друга, вышли из кабинета. Денщик в прихожей раздувал сапогом самовар и тоненько пел какую-то заунывную песню без слов. Ланговой, сбросив ему на руки фуражку, перчатки, прошел к себе. Как ненавидел он свою холостяцкую запущенную квартиру, пахнущую грязным бельем, ваксой, умывальником. На столе лежала неразобранная, скопившаяся за неделю почта, газеты, письма. Все это были казенные письма из штаба, донесения, сводки. Никто не беспокоился лично о Ланговом, не спрашивал о его здоровье, настроении. Не было на свете ни одной живой души, которая помнила бы о нем. Вениамин, Дюдя, друзья детства, юности. Мираж, мираж. Если бы он хотя бы изредка мог ждать письма от Лены, хотя бы письма,